Глава 22. «Ты знал, что Голубкин пойдет по беспределу?» — спрашивает Таня, когда, сытые и довольные, мы, наконец, вытягиваем ноги перед телевизором, на котором включен какой-то музыкальный канал. Обнимаю ее за плечи, устраиваю поудобнее. Скажем так, я предполагал, что это может случиться. И ничего мне не сказал. В тихий любимый голос закрадывается упрек. Зато сам подготовился. Даже Сан Саныча подключил. Кстати, кто этот человек? Она чуть отклоняет голову, словно в попытке заглянуть мне в глаза. На секунду я зависаю, пытаюсь подобрать слова. Слова, которые бы все объяснили. Понимаешь, когда тебя кусают бешеные собаки, действовать приходится незамедлительно. Укол против бешенства имеет эффект в первые минуты после укуса, а не недели спустя. Именно поэтому моя вакцина была заготовлена заранее. Жаль, только тебя не уберег. Мои пальцы соскальзывают на щеку любимой и осторожно очерчивают контур. «Ты не мог предположить, что он взбесится», — возмущенно протестует Таня. «Даже я не могла». Данный факт меня никак не оправдывает, но спорить с Таней я не собираюсь. Я знаю, как с большим толком потратить наше с ней время. «Ты подумала насчет танцев?» «Нет, как-то не до этого было, знаешь ли». «Ну, не сердись». «Я не сержусь, я переживаю очень. Лучше бы тебе не знать, как». «Но я ведь знаю». Не могу не улыбаться. Таня медлит с ответом, но, понимая, о чем я говорю, заливисто смеется. «Это так странно», — через некоторое время заявляет она, хрустя сочным зеленым яблоком. «Это прекрасно, и ничего странного в этом нет». Не соглашаюсь я. «Прекрасно, но все равно странно. На какое-то время я словно стала тобой. Ты и была мной, Таня». Она молчит. Тихо играет музыка, и постепенно к нам возвращается умиротворение. Как будто не было этого дня. Моего задержания, подброшены дури, допроса, в котором я и правда не очень-то пострадал. В какой-то мере я был даже рад, что встретился с этим, лицом к лицу. Рано или поздно это должно было произойти. По крайней мере, теперь он тысячу раз подумает, стоит ли вообще заходить на мою территорию. Трогать меня, но главное, мою женщину. Теперь он понимает, что на крючке. Сан Саныч объяснил. Я не потрудился. Все, что я произнес за все время, проведенное в участке, наркотики мне подбросили при задержании. Все. Он пытался меня запугать, пыжился и бравировал, уверенный в том, что разговаривает со мной с позиции сильного. А я не разубеждал. Мне было неинтересно и скучно. Я даже не испытал удовольствия, когда в конце концов его осадил. Победа над червем никоим образом не возвеличивает. После такого хочется отряхнуться брезгливо и больше не вспоминать. Как хорошо все же, что Сан Саныч меня не послушался и, невзирая на мои слова, приставил ко мне своего человека. Иначе мой арест мог затянуться. Спокойно скользящие по телу любимые руки постепенно становятся жадными. Пальцы все глубже и глубже пробираются под одежду, но снова отступают назад. Дразню ее. «Скажи, а в парах, подобных нашей, всегда такой мощный сексуальный накал? Или он пройдет со временем?» «Это вряд ли. И ты, и я последний из рода». «И что это означает?» «Хм», я глажу отросшую бороду, вновь подбирая слова. «Любая сексуальная энергия напрямую связана с родом, с той генетической линией, от которой пошел человек. Ни у тебя, ни у меня уже не осталось родни. Родителей, братьев, сестер. А значит, вся собранная родом энергия теперь идет через нас. Это сравнимо с рекой. Там, где она течет единым потоком, энергия воды запредельна. Но в дельте, там, где река разделяется на рукава и протоки, она практически сходит на нет». «Что ж», — задумчиво тянет она, — «по крайней мере, теперь я понимаю, почему в старину процветало братоубийство». «Да, было дело. Древние люди понимали намного больше, чем мы. Человечество утратило многие важные знания». «Но не ты. Но не я». «Хм, но ведь я не последняя, Степа, у меня есть сыновья». «Это ничего не меняет. Чтобы приобрести себе достаточно мощный сексуальный потенциал, достаточно прирезать всех родственников по какой-то одной линии». Колокольчиком звенит ее смех. «Как хорошо, что передо мной не стоял этот выбор». Улыбаюсь в ответ, чувствую себя невесомым и одновременно с этим сильным, как никогда. «Болтушка. И мне это нравится. Рядом с тобой я стала нравиться себе гораздо больше». «Ты и была совершенством». «Вот уж нет. Я вообще пришла к неожиданному, но, как мне кажется, очень точному выводу». «Это к какому же?» Заинтересованно поворачиваю голову на звук ее хрустального голоса. «Женщина сама по себе вообще ничего не значит. Значит, мужчина, который обратил на нее внимание». «Не спорю с Таней. Просто радуюсь тому, что она делится со мною своими мыслями, что не боится, что я ее не пойму. Мне кажется, со мной она говорит обо всем, а раньше такого не было. Может, не так уж она не права? Улыбаясь, гоню прочь непонятно откуда взявшееся тщеславие. Наш разговор все время уходит от самого главного. Отчего же? Танцев. Ты пойдешь, или я зря убеждал Золото провести мастер-классы посреди лета? А ты убеждал? Еще как. Мне ведь нужно поддерживать имидж идеального мужчины. Тебе это удается. Таня хихикает и трется об меня холодным носом. Кондиционер убавить? Не нужно. А на твои мастер-классы я, конечно, пойду. Только вот знаешь ли, латиноамериканские танцы славятся своей откровенной страстью, и я боюсь... Да. Скидываю бровь, уловив хулиганские нотки в ее голосе. Я боюсь, не станет ли меня ревновать к партнеру мой идеальный мужчина. Молчу. Снимаю с коленей Таню, опираясь на ладонь, встаю. Я что-то не то сказала? В голосе Тани скользит удивление и, наверное, легкий испуг. Протягиваю ей руку, помогая подняться, чуть тяну на себя. Она вбивается в мое тело, она с ним совпадает. Обхватываю ее шею ладонью, мне нравится ощущать, как колотится Танин пульс. Как ты вообще могла подумать, что это буду не я? Ты? Ты хочешь со мной танцевать? Это правда? Потому что ты не обязан. Не обязан, но хочу. Как ты там говорила, латиноамериканские танцы полны страсти. Ты готова мне ее показать? Она мышкой замирает под моими руками. Мне непонятны ее колебания. Я терпеливо жду. Я ведь уже толком ничего не помню, Степа. Так не бывает. Просто закрой глаза и слушай музыку. Тело вспомнит нужные па. Таня шумно сглатывает. Ладно, я попробую. Довольно долго мы просто стоим друг напротив друга. Потом она плавно поворачивается ко мне спиной. Мою голую грудь щекочут тяжелые пряди ее волос. А потом она проделывает какое-то движение, как-то так изгибается и медленно возвращается в предыдущее положение, очерчивая ногой дугу на полу. Думаю, нам стоит остановиться на румбе, потому что среди всех бальных танцев именно она характеризуется наиболее глубоким эмоциональным содержанием. Такт 4 на 4. Таня отчитывает вслух раз, два, три, четыре, раз, два, и медленно-медленно скользит по моему телу, давая почувствовать мне свой танец. Это невыносимо сексуально. Я завожусь, она не может этого не заметить, но, не останавливаясь ни на секунду, продолжает рассказ. С течением времени румба приобрела многие черты, характерные для блюза. Контраст эротичности самого танца и драматичность музыки создают неповторимый эффект. Румба — это танцевальное воплощение эротических чувств, но в прошлом также свадебный танец. Подняв вверх мою руку, Таня проскальзывает под нее, сделав несколько плавных шагов. Вот это движение, которое я сейчас провернула, называется алемана — полный поворот под твоей рукой. От обычного поворота на месте он отличается тем, что шаги партнерши здесь распределяются по-особенному. Сначала из позиции веера она шагает вперед. Таня повторяет шаг. А после делает шаг от партнера и снова шаг навстречу ему. Ну что скажешь? Скажу, что сейчас меня занимают мысли о немного других па и позициях. Разворачиваю Таню волчком и прижимаюсь грудью к ее спине. Каких же? Например, позиция как можно глубже в тебе. Это что-то из французского? Хм, а я ведь думала, ты по востоку. Таня отшучивается, но хриплый голос выдает ее с головой. Она воспламенилась, она хочет меня. Ухмыляюсь, веду зубами по ее трапеции, чуть прикусываю. Нашу страсть прерывает звонок телефона. Таня тянется за моей лаской, но я медленно ее отстраняю. Ответь, вдруг что-то срочное. Без всякой охоты она отстраняется. Я слышу легкие шаги, звук открывающейся молнии на Таниной сумке. «Данька? Привет». Прислушиваюсь к ее разговору с сыном, но не совсем понимаю, что они обсуждают. Мне понравился Данил, но я отдавал себе отчет в том, что это не означает, что и я понравился ему тоже. Мужчина в большинстве своем собственники, и если отца они по понятным причинам терпят, то с новым мужчиной матери, как правило, все обстоит иначе. Он воспринимается как конкурент на место в ее сердце. Как если бы он действительно собирался вытеснить их из него. Как если бы это было возможно. Таня вернулась ко мне непривычно притихшая. Я уже успел отвыкнуть от нее такой. Задумчивой, тихой, несмелой. Данька надумал жениться. Это ведь хорошо, или нет? Не знаю, как по мне, он еще слишком молод, но дело даже не в этом. Как бы я ни хотела уберечь его от разочарований, я понимаю, что не смогу. Так что тебя так расстроило? Необходимость встречи с Голубкиным. А это еще зачем? Данька хочет просить руки по всем правилам, пригласить родителей невесты, ну и, конечно, нас в ресторан. Устроить что-то по типу сватовства. Помнишь, так делали раньше? Даже не знаю, что и сказать. Честно признаюсь я. Вот и я не знаю, что делать. Растерянно пробормотала Таня. Отказать сыну в просьбе я не могу, а видеть рожу Голубкина, сам понимаешь. С другой стороны, мы не можем его не позвать, хотя Данька, ты представляешь, не хотел приглашать его до последнего. Пришлось убеждать, но я тут подумала, руки Тани оплетаются вокруг моего тела, а губы касаются шеи. Может быть, мне удастся под этот шумок договориться с Сашкой о разводе? По-человечески. Надавлю на его совесть, если она у него еще есть. Мы ведь так по-нормальному и не поговорили, все на эмоциях, которых я не пойму. Что тут понимать? Собака на сене. Собака? Я думала, заяц. Чувствую, как губы на моей шее растягиваются в улыбку, и хотя мне совсем не смешно, я не могу не улыбнуться в ответ. Одно другому не мешает. Впрочем, если вдруг тебе снова придется встретиться с этим животным, знай, я где-то рядом. Угу. Покладисто соглашается Таня, разворачиваясь ко мне спиной. Стёп, ты еще помнишь, на чем мы остановились? Это все хорошо, конечно, но мне интересно только одно животное, то, которое обещало мне показать позицию как можно глубже во мне. Нет, прости, я передумал. Озаренный, пришедший в голову мыслью, я делаю медленный шаг назад. То есть как это? Я хочу тебе кое-что показать, попробовать, тебе понравится. И что же? Это кое-что невозможно прекрасное, абсолютно запредельное удовольствие. Я готова. Таня явно воодушевлена, но она еще не знает, что я задумал. Полагаю, потом ее энтузиазм может в значительной мере поубавиться. Это очень хорошо. Для этого нам нужно несколько дней воздерживаться. В идеале даже не касаться друг друга. Я не могу тебя не касаться. Тут же протестует она. Так нужно. Придется потерпеть, потом все усилия компенсируются, обещаю. Не могу сказать, что мне по душе такая затея. Улыбаюсь, зная, что впоследствии она изменит мнение, и практика воздержания войдет в наши с ней отношения навсегда. Доверься мне.